Глава пятая. А вот в Москве все только начиналось. Естественно, странный пакет сразу не попал на стол к Бере. Его со всей тщательностью сначала проверяли и перепроверяли на наличие ядов и опасных болезней. Но так как их там не было, то эксперты ознакомились с содержимым и, мягко сказать, были удивлены. Сначала было письмо, адресованное лично Лаврентию Павловичу Бере, также напечатанная странным типографским способом. Затем была стопка технической документации и описаний, которые сразу заинтересовали экспертов. Но сначала со всем этим решила лично ознакомиться грозный нарком НКВД, после прочтения второй шифрограммы, в которой рассказывалось, как лихо и при каких обстоятельствах была уничтожена немецкая диверсионная группа. В первую очередь его заинтересовало сопроводительное письмо, адресованное лично ему. Уважаемый товарищ народный комиссар внутренних дел, ситуация сложилась так, что мы имеем доступ к информации, имеющей стратегическое значение для Советского Союза. Нас ужаснули планы ваших противников, направленные не просто на уничтожение Советского Союза как государственного формирования, а на геноцид советского народа. И это не только слова. Есть уже распоряжение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера о создании огромных фабрик смерти, концентрационных лагерей, где уничтожение людей самых разных национальностей будет поставлено на поток с немецкой педантичностью. В Германии идет постоянное создание новых видов вооружения, которые со временем могут привести к огромным потерям в рядах РККА и мирного населения. Мы не имеем отношения к разведывательным и контрразведывательным структурам ни ваших противников, ни ваших теперешних союзников. Воспринимайте это обращение как инициативу третьих лиц, обеспокоенных угрозой уничтожения России вне зависимости от вида государственного строя в ней. В качестве жеста доброй воли предоставляем вам материалы директивы номер 21, известные как «План Барбаросса» войны против Советского Союза. Любую полученную информацию вы можете проверять любыми путями, чтобы убедиться, что это не дезинформация. В качестве подтверждения, что письмо дошло до вас, и вы готовы сотрудничать, прошу в вечерней сводке Совинформбюро указать, что за героизм и отвагу капитан Пронин награжден орденом Красной Звезды. На следующий день тем же каналом через Могилевское управление НКВД будет передан следующий пакет с информацией. К этим документам будут приложены кодовая таблица, списки частот и порядок работы, согласно которым возможен обмен информацией с использованием радиостанций в случае невозможности передачи данных другим путем. Попытка физического захвата курьера будет расцениваться как разрыв отношений и потерю для вас важного источника информации, в ценности которого вы скоро убедитесь. С уважением, Странник. В дополнение к письму прилагались несколько страниц, отпечатанных на привычном для человека 21 века лазерном принтере, на которых были размещены фотокопии того самого плана Барбаросса, схемы, карты, таблицы с описанием количественного и качественного состава вермахта, задействованного на Восточном фронте. Еще в одном приложении было изложено устройство глубинных магнитных мин, которыми была закрыта Севастопольская бухта, и способы их поиска и разминирования. Информация была сверхважная. Если до этого советское руководство могло только догадываться об основных направлениях ударов и целях наступательных операций Германии, то теперь картина в общем была ясна, и опасность положения Красной Армии стала намного яснее и пугающей. Как любой государственный деятель, Лаврентий Павлович обладал определенной долей скептицизма и недоверия, и занимаемый пост к этому просто обязывал. Но полнота информации, качество изложения говорили сами за себя. И еще раз, сравнив схемы, указанные в донесении с текущим положением на фронте, он убедился, что надо с полной серьезностью отнестись к этой информации и, соответственно, к источнику. Чтобы окончательно убедиться в ценности источника, он решил посоветоваться с кем-то из военных. Подняв трубку внутреннего телефона, он вызвал своего адъютанта. «Соедини меня с Шапошниковым». Через 5 минут раздался звонок. «Борис Михайлович, здравствуйте!» С легким кавказским акцентом сказал нарком. «Здравствуйте, Лаврентий Павлович!» «Борис Михайлович, наша разведка достала интересные документы, и я хочу, чтобы вы с ними ознакомились и высказали свое мнение как военный специалист. По моему мнению, важность этих документов такова, что я попросил бы вас не затягивать с приездом. Тем более, насколько я знаю, вы неплохо владеете немецким языком». «Хорошо, я скоро буду». Лаврентий Павлович не захотел выпускать из рук такие документы, ведь именно его организация их достала, и в условиях постоянного соперничества НКВД и военной разведки это будет большим и очень жирным плюсом перед руководством. Через 2 часа в том же кабинете Шапошников угрюмо вчитывался в страницы, делая пометки у себя в блокноте. Так продолжалось более 40 минут, но Берия терпеливо сидел и ждал вердикта. «Ну что ж, Лаврентий Павлович, это все очень серьезно. Если вы обратили внимание, то тут приводится не только информация, но и сравнительный анализ состояния частей вермахта, оргштатной структуры с частями РКК. Очень похоже на правду. И есть еще один неприятный момент. Мы предполагали, что Германия ставит перед собой задачи по захвату нефтеносных районов Кавказа, плодородной Украины и по нарушению промышленного потенциала за счет захвата важных объектов в европейской части страны. Это все правильно. Но они решили не повторять ошибок Наполеона. В первую очередь уничтожить костяк РКК и потом по частям уничтожать отмобилизованные дивизии, которые по определению имеют более низкую боеспособность. А затем уже идти дальше. Все нанесенные удары полностью соответствуют концепции, указанной в этом докладе. Лаврентий Павлович, судя по уровню данной информации, ваш источник вхож в высшие круги руководства Германии. Есть ли у него более подробная информация? Сами понимаете, это жизненно важно. Мы сейчас работаем над этим вопросом. Источник новый и до конца не проверенный. Возможно, что это и масштабная дезинформация Абвера. Но ваше мнение для нас очень важно. Пока я вас попрошу не распространяться о полученной информации. Если все указанное здесь правда, то, сами понимаете, таким каналом получения информации не стоит пренебрегать, и его необходимо оберегать в первую очередь. Все, спасибо, я вас больше не задерживаю. После ухода Шапошникова Лаврентий Павлович позволил себе выпить рюмочку армянскую коньяку. События последней недели заставили испытать много противоречивых чувств. В том, что проморгали начало войны, есть и его вина. И то, что хозяин пока не наказал его, это дело времени. Если этот странник действительно обладает информацией, и это не игра немецкой или британской разведок, то это дает неплохие перспективы на будущее и возможность доказать свою незаменимость. То, что письмо написано от группы лиц, наводит на размышления. Один человек не смог бы просто так собрать и систематизировать такие данные. В письме говорится о следующей порции информации. Попробуем, получим, и тогда будем делать выводы. Сказанное Шапошниковым, одним из лучших военных теоретиков, заставляет задуматься. Надо послать в Могилев своего человека с группой силовой поддержки и контролировать весь процесс. Пока курьера трогать не будем, как просили неизвестные друзья. Но откуда поступают сведения, нужно узнать и взять реальный источник под жесткий контроль. А пока идти к товарищу Сталину с такой непроверенной информацией преждевременно. Приняв для себя решение, Берия перешел к действию. Подняв трубку одного из телефонных аппаратов, он дал команду адъютанту вызвать начальника Главного управления государственной безопасности. Тот не смог приехать сразу, и встреча была назначена на вечер. Меркулов был изначально ставленником Берии, участвовал в чистках аппарата НКВД от людей Ежова, часто выполнял щекотливые поручения и поэтому пользовался большим доверием, насколько это возможно в такой среде. В данной ситуации Лаврентию Павловичу было необходимо провести работу по страннику в условиях соблюдения максимальных мер секретности. Поэтому комиссар госбезопасности второго ранга Меркулов Всеволод Николаевич подходил идеально. С подачей сообщения в сводке Совинформбюро решил повременить до завтрашнего вечера, при этом подстраховав канал передачи информации из Могилева своими людьми. Дело странника было выведено в отдельное производство под кодовым именем «Оракул». Поздно вечером, выслушав своего начальника и осознав всю важность задания, Меркулов принялся действовать. Собрав ночью нескольких особенно доверенных сотрудников центрального аппарата, он провел совещание, на котором был выработан план действий по операции «Оракул». Следующим вечером 30 июня в вечерней сводке Совинформбюро было на всю страну объявлено о награждении капитана Пронина орденом Красной Звезды, а в Могилев отправилась группа работников ГУГБ НКВД во главе со старшим майором госбезопасности Киселевым.